кофе и прочей ерунде, — изумился Бандура. — Зарабатывать? Сам ты ерунда. Посчитай, сколько банка кофе стоит, а сколько чашка, и сопоставь. Работа каторжная, конечно, но не дармовая. Армен вздохнул. Потом я в строительную бригаду подался. Об этом ты уже знаешь. Спасибо армии. И кафель укладывать научили, и штукатурить помаленьку. Не на суперуровне, но строительный уровень от кильма я отличить мог. Библиотеку бросил? Нет. Страшновато было с госслужбой расставаться, а она не давала ни черта, а все равно страшновато. Синдром советского человека. Помираю с голоду, зато при трудовой книжке. В общем, у нас с Маринкой деньги появились, одеться смогли, а вот отношения не те. Прохладные стали, отчуждение какое-то появилось. Не знаю, а чего? Может, из-за рынка? Да нет, при чем тут базар? Так вышло, и все. Потихоньку стали чужими, хотя и спали в одной постели. Дальше просто. Как-то вернулся я со стройки, а обнаружил свои вещи на личной клетке. Попросту говоря, она меня вышвырнула. И вещей, правда, было немного. В одну свою сумку уместились. Дверь она не открывала, а затем и замки заменила. Ничего себе, а ты? А что я? Я просто поверить не мог, что она таким вот образом со мной обошлась. Не доходила до меня первое время. Все думал, как же так? У нее появился другой мужчина. Барыга неохотно признался армеец. Здоровый парень такой. Дылда, как моя бабушка говорила. Я распсиховался, поехал на рынок разобраться. Разобрался. Еще как. У него там дружки, отделали они меня капитально. Сам виноват, на рожон полез. Предупредили, что если еще раз дома появлюсь, в общем, чтобы дорогу туда забыл. Ну, продолжал армеец, месяц на стройке ночевал, иногда в библиотеке. Не очень комфортно, честно говоря, а квартиру снять средства не позволяли. Угол разве что. Армен вздохнул, заново переживая прошлое. Ни помыться, ни побриться. Друзей нет. И потом, кто себе надолго пустит? Кому чужое горе интересно, особенно по нынешним временам? А Валерка? Протасова я со школы глаза не видел. Понятия не имел, где он и чем промышляет. Слышал от кого-то, что вроде бы тренирует пацанов, но не более того. Ты же знаешь, как это бывает. Кто-то что-то услышал, а себя добавил. Ну да. Решил я к родителям ехать. После аварии, а они как чернобыльцы, домик получили между Барышек и Яготином. Это под Киевом. Не совсем. В Киевской области. Чем мне там жить, у меня и в мыслях не было. Но хотя бы крыша над головой меня там ждала. В Киеве я никому не был нужен. Понимаешь? Собрал манатки, продолжал армеец грустно, и на вокзал. Вот тут-то и натолкнулся на Валерия. Он весь в коже на бимере крутом. В общем, при всех делах. «Привет, брат, давай, блин, за встречу. Ну, ты Протасова знаешь, а у меня в карманах ветер гуляет». Ну, сели, выпили за счет заведения. Протасов уже научился к тому времени. Он, оказывается, с тренерством завязал, подался в бандиты. «Давай мне заливать, тачка дорогая, бабла выше крыши». Позвал к себе. Я согласился, без особых колебаний. Андрей кивнул. А жена? Рассказал Протасову о своей беде. Наверное, не стоило. Барыге Маринкиному его же собственный лоток на голову одели. Прогнали с рынка. Отвратительно, конечно, но, если честно, мне понравилось. Мандур ухмыльнулся. Когда за тобой сила непрошибаемая, это приятно. Сразу забываешь, чего ты один стоишь. Вот. Впрочем, Маринку мне это не вернуло. Больше я ее не видел. А Дениску? — осторожно спросил Андрей. Армеец понурил голову. Наступил такой момент, когда пора, пожалуй, выпить. Андрей потянулся и наполнил оба бокала такайским. «Знаешь, Андрюша, «Это девочка», — тихо заговорил армеец, и Андрей понял, что тема семьи Эдика исчерпана. «Яна, она не просто выходила меня, да втрескалась она в тебя по самые уши, это и коню понятно. Не шуми, чего вопишь? Дело в том, что благодаря ей я снова взглянул на жизнь по-другому, под иным углом зрения, понимаешь, как это?» Я задумался о том, что ожидает меня в Киеве и следует ли мне туда возвращаться. Просыпаясь утром, я улыбаюсь. Ко мне вернулось то, что после Марины, как я полагал, ушло безвозвратно. «Тебе она нравится?» — прояснил ситуацию Бандура. «Это я понял. И еще одно», — армеец посмотрел прямо в глаза Андрею, — «ты сказал чистую правду обо мне. Когда ты стучал в дверь, я все слышал. Ни черта я не спал. Одна моя часть радовалась тебе, а другая, Андрюша, заставляла меня молчать. Более того, очень хотела, чтобы ты, дружище, ехал себе куда подальше». «Я понимаю», — уныло пробормотал Бандура. «Спасибо. Иногда я думаю об отцовской пасеке и о том, что мои руки будут там не лишними. И еще о том, что рассказывать отцу о своих похождениях в столице я, пожалуй, не стану. Но, с другой стороны, всю жизнь лопатой махать и махорку курить меня от чего-то не тянет. Что скажешь? А откуда мне знать? Тут, небось, в Крыму зарплату учителям арисам выдают пару мешков в год. Как тебе после баксов?» «Ох, не знаю. Ну, как бы там ни было, сначала я разберусь с уродами, завалившими Атасовое гремо. После поездки выбирать между рисом и баксами, может, и не придется. Значит, так тому и быть», — отрезал Андрей. Он встал, всем видом показывая. «Решение окончательное. Пошли спать, Эдик. Уже фиг знает, сколько времени». Все, естественно, вышло совсем не так, как накануне планировал Бандура. Он продрал глаза, когда солнце давно уже встало. Часы на тумбочке показывали без малого половину одиннадцатого. Сон Андрея был прерван женскими воплями, донесшимися из соседней комнаты. Кричала Яна. Не случись ей вопить, Бандура спокойно спал бы дальше, до полудня или даже до обеда. За стеной Яна ссорилась с армейцем. Армеец собирался ехать. Бойкая медсестра всеми силами убеждала его остаться. Исчерпав все мыслимые аргументы, девушка перешла на крик. «Не поедешь ты никуда! Не пущу!» И все в том же духе. Армейца и слышно не было. Андрей взялся за голову. Голова казалась отлитой из чугуна, как случается, когда продираешь глаза к обеду. Чем больше планов настроил бессонной ночью, тем бредовее они кажутся на следующее утро. «Особенно позднее», — сказал себе Андрей, отрывая голову от подушки. В таком духе частенько выражался отец. Андрей вечно спорил, объявляя себя совой. «Да чушь это», — отвечал Бандура-старший. «Вставать следует с петухами. Тогда день бесконечным кажется. Утром сил полно, а все это болтовня про сов и богемный образ жизни — отговорки для лентяев и бездельников, сынок. Ночью нужно спать». Оторвавшись от кровати, Андрей поплелся в коридор. Ссора между армейцем и Яной как раз достигла апогея. «Не ссорьтесь, друзья мои», — произнес Бандура, добродушно хлопая глазами и потирая на ходу виски. «Скажите мне лучше, где Кристина? Не налейте кофе, если вам не жалко». «Кристина спит, по-моему», — откликнулся Эдик, на секунду отвлекаясь от медсестры. «Кофе не жалко, в кухне, но только я ячменный, летний напиток, если ты сталкивался». Медсестру вмешательство Андрея довело до белого коленя. «Ты никуда не поедешь!» — выпалила Яна в лицо армейцу. Эдик был бледен, грустно улыбался медсестре, однако лицо его выражало решимость. «Я должен!» «Ничего ты им не должен!» Яна перекинулась на Андрея, как лесной пожар с догоревшего дерева на нетронутое. «Он с тобой не поедет! Понял меня?» Бандура подумал, что с кофе придется повременить. В комнате появилась Кристина с мятым после сна лицом и все еще осоловелыми глазами. «Как тут чудесно!» — Кристина сладко зевнула. «Птички чирикают, воздух потрясающий. Я с детства так не высыпалась, если б только вы не орали. Вы что, не понимаете, что ему никуда нельзя ехать?» Теперь Яна обращалась к обоим, развернувшись таким образом, что Эдик очутился у нее за спиной. «Рана откроется, и дорога его убьет! Как вы можете его тащить с собой?» Бандура прекрасно видел, что девушка совершенно права. Тут и думать нечего было. «Мы его никуда не тащим», — враждебно сообщила Кристина. Она потихоньку просыпалась. «Хватит орать, милочка, у меня в ушах звон стоит». «Я вам не милочка!» — огрызнулась Яна. «Если не тащите, чего сюда приперлись?» Стоило Эдику сделать еще пару шагов, как повязка на груди начала багроветь на глазах. «Добились!» — закричала Яна. «Рана открылась!» Андрей и Яна одновременно оказались рядом, подхватили Эдика под руки и бережно уложили на кровать. Яна в 2 секунды избавила армейца от брюк и ботинок. «И извини, старик!» Эдик смущенно улыбнулся. «Не смей разговаривать!» — одернула его Яна. Лицо девушки было тревожно, но глаза светились торжеством и облегчением. «Первая победа!» — пробормотал Андрей. Он крепко пожал протянутую армейцам руку. «Поправляйся, друг! Извини, если что не так. Лечи его хорошо, сестричка!» — добавил Бандура, обернувшись к Яне. «Иди к лешему вместе со своими советами!» — ответили Андрею голубые глазища Яны. Андрей так и сделал. Вышел на улицу и неторопливо пошел к Ягуару. Кристина ожидала в салоне.